«Мама!» Наконец, очень поздно ночью, когда все уснули, включая моего непоседу сына, я распечатала фото его матери. Я поставила ее на свой стол, зажгла свечу и долго смотрела в ее глаза. Как же они были мне знакомы! Я долго не решалась заговорить с ней. Мне казалось, что вряд ли ей понравится то, что я собираюсь сказать. Но ведь в том мире, в котором она была, она и так уже все знала. Наконец я собралась с духом и заговорила. «Ма!» — так в Индии называют мать, а ведь она была индианкой. «Ма!» — сказала я ей. «Прости меня за то, что я сейчас скажу. И также прошу тебя, прости меня за слабость и малодушие. Нет необходимости тебе что-то рассказывать, ты и так уже все знаешь». Знаешь, что я искала его всю жизнь. Знаешь, что нашла. И ты знаешь, конечно же, кто он сейчас, в этой жизни. И ты прекрасно понимаешь, что шансы на то, чтобы он хотя бы знал, что я существую, практически никакого. Шанса нет вообще. Ма! Я не знаю, для чего и с какой целью мне дана была эта любовь. Почему я не забыла его? Ведь придя в новую жизнь, мы должны забывать прошлое. Разве не так? Хотя это не всегда и не совсем, да и не для всех есть правда. Но если в этой жизни нам суждено было быть в разлуке, почему я помнила его? Почему ждала? Почему искала? И вот теперь я его нашла. Но что толку с того? Ма, я не могу его любить. Правда, не могу. Эта ноша непосильна для меня. Я обыкновенная женщина. Об одном прошу тебя. Сними это с моей души, сними это с моего сердца. Я не могу. Правда, ма, не могу. Я все понимаю. Карма, судьба. Но я не могу, ма. Не могу. У меня уже не осталось сил. Я не вижу дороги, ма. Позволь не искать ее. Даруй мне свободу от обязанности следовать за твоим сыном. Прошу тебя. Так я говорила долго. Но вот то, что произошло дальше, я никогда не смогу объяснить. Был ли это сон или нечто другое? Я почувствовала странное тепло на правом плече. Так, если бы кто-то мягко положил туда руку. Подняв глаза, я увидела его мать, стоящую рядом со мной. Ощущение узнавания было настолько сильным, что я вздрогнула. У меня защипало глаза. Мне захотелось плакать. Передо мной стояла не его мать, а моя. И я почему-то знала, что эта женщина была и моей матерью не одну жизнь, но также она была и его матерью не одну жизнь. И тогда, когда он был моим мужем, она была также и моей свекровью. Множество жизней моя судьба была тесно переплетена с этой женщиной. Мать, которая есть у меня в этой жизни, хоть любимая, к сожалению, никогда полностью не понимала и не принимала меня из-за моих странностей. Тут же было совсем другое. Эта мать знала меня так, как не знала себя даже я сама. «Девочка моя», — сказала она, но не голосом. Слова появлялись одновременно и в сердце, и в мыслях. «Девочка моя, я знаю, каково тебе. Знаю, что было тяжело. Знаю, что тяжело сейчас. И я знаю, что будет еще тяжелее. Намного, намного тяжелее. И каждый следующий круг, и каждый следующий шаг будет тяжелее предыдущего. Это как гореть. Выйти из огня и снова вернуться в огонь для того, чтобы снова гореть еще сильнее, чем прежде. Я могу снять с тебя это, но ты должна знать. Ты должна знать. Кроме тебя не сможет никто». «Чего не сможет, ма? Чего не сможет? О, ма! Посмотри на меня. Я обыкновенная женщина. Я ничего не могу, ма. Ничего. Кроме тебя не сможет никто, Лейла. Никто. Лейла? Это твое имя. Но Рам называл тебя Лала. Рам. Сильно защемило сердце от бессилия, безысходности и безумной, никакими словами невыразимой тоски. Боги! Как же хочется плакать. Сесть и плакать, плакать, плакать. У Рама теперь другая жена, ма, — ответила я ей, не в состоянии скрыть боль и горечь. И он звезда. Он забыл свою Лалу, ма. Эта Лала его не забыла. Почему, ма? Почему? Но я не получила ответа. Кроме тебя не сможет никто, тихо повторила она. Чего? Чего именно не сможет, ма? Но она лишь покачала головой. Мы обе замолчали на мгновение. Ты не скажешь мне, чего именно никто, кроме меня, не сможет, не так ли? Она лишь посмотрела мне в глаза и мягко коснулась моей щеки. И что же мне делать, ма? Как мне дотянуться до него? Ведь до луны допрыгнуть легче, чем... Напиши ему. Что? Напиши ему, Лала. Написать. Но что, ма? Что я могу написать ему? Какие смогу найти слова? Это же чистое безумие. Пиши то, что в твоем сердце, и ничего не бойся. Отныне я всегда буду рядом с тобой. Тебе будет больно, очень больно. Ты тысячу из тысячи раз будешь пытаться все бросить. Но не бросишь, потому что ты знаешь, что там, глубоко внутри, он помнит и ждет тебя. Прошло несколько дней. Кроме тебя не сможет никто. Но чего именно, кроме меня, никто не сможет? И как я не пыталась понять, у меня ничего не выходило. Хотя слова моего сына снова и снова звучали в моей голове и в моем сердце. «Ты должна его найти. Он должен найти тебя, и тогда там, указывая на область груди, болеть не будет. Возможно, все дело в этой боли? Я должна бежать, спасать, исцелять от боли? В этом моя задача. Он очень несчастный, мам». И я видела затаённую боль в глубине его невозможных глаз, так похожих на мои. Что же это? То, что смогу только я. Что это? Ведь зачем-то я искала его. Зачем-то у меня не стерли память прошлых рождений. Зачем-то я искала его столько, сколько жила и дышала. Должна же у всего этого быть какая-то причина. Неужели все это было лишь для того, чтобы, узнав, кто он, я просто сдалась? Или... Может, все дело в этой боли, спрятанной в глубине его глаз, в самой глубине его сердца. Я видела в нем усталость, внутреннюю усталость, загнанную вглубь. Потеряв мать много лет назад, он так и не оправился от этой потери. Или все было гораздо хуже. Потеряв мать, он потерял веру в Бога. Этого он не говорил и не показывал никому и никогда. Но я знала, чувствовала. Очень религиозный в детстве, сейчас он потерялся в глубине души, не веря более. Читая и перечитывая тысячи книг, он пытался найти там ответы на свои бесконечные вопросы, как пыталась и я, но не находил их там или находил лишь частично. Он был зол на Бога за то, что тот отнял у него маму, когда он до последней секунды верил, что Бог этого никогда не сделает. Но это случилось, и его вера сгорела. Находясь в течение множества лет под пристальным наблюдением огромной толпы, он, как никто другой, мог играть. Играть каждой улыбкой, каждым жестом, каждым взглядом. Профессия, работа над собой плюс врожденный талант. Не играл он только тогда, когда был совершенно один. Он освоил эту игру в таком совершенстве, что мог лгать даже самому себе. Но не мне. Не мне. Я видела все. Не глазами. А нашей общей душой. Я его слышала, чувствовала, понимала. В нем я видела то, что называют эмоциональным выгоранием. Он горел так ярко и так долго, что почти сгорел дотла. Но он не позволял себе останавливаться. Он загонял себя, как ломовая лошадь, изо дня в день, из года в год, пока в нем были силы. А если их не было, то он все равно находил их. Но там, глубоко, я видела и знала, там была боль, усталость и запрятанная вглубь откуда-то появившаяся зачем. Также видела я то, что его великолепная жена, которой я бесконечно восхищалась, оценивая ее красоту, грацию, манеры, отношение к семье, была так же далека от него, как самая далекая галактика. Они были словно сладкий и желтый. Это даже не сравнение двух цветов. Это были разные субстанции. Но, как это бывает у многих, рано встретились, рано поженились. Любили друг друга в юности, и на много лет этой любви хватало. Противоположности притягиваются, я согласна, но, к сожалению, на время, пока интересны друг другу и движутся вместе в одном направлении. Но рано или поздно один из них вырывается вперед, растет, меняется, а второй остается на месте или идет в другом направлении. Тогда вначале уходит понимание, причем с обеих сторон. Потом приходит раздражение, потом появляется отчуждение и отсутствие душевной теплоты, поиск ее на стороне. Даже самые завзятые скептики знают понятие «родственная душа» и время от времени пытаются ее отыскать. В конце концов, любовь проходит совсем. На смену приходит это прекрасное и жуткое слово «долг». Два человека начинают жить как деловые партнеры или как друзья, иногда как дальние родственники. Есть общее прошлое. В лучшем случае даже остается уважение. И есть долг. Дети, бизнес, имущество, деньги, статус. И на публике это идеальная пара. А за закрытыми дверьми это родители, это партнеры, это соседи, но это не любовники и не влюбленные. И тогда твой дом становится лишь местом, куда ты приходишь для того, чтобы спать. А проснувшись утром, снова уйти. Не самый худший вариант, кстати. Мирный, спокойный, многие так живут. Но со временем в доме поселяется жуткая сущность под названием тоска. Я называю ее «леди с серебряными крыльями». Она обнимает тебя ими и не хочет отпускать, и со временем крылья ее становятся черными. И ее тень я тоже видела в его глазах. В том, что люди разные, нет ничьей вины. Нет ни его вины, ни ее. Тигр, влюбившийся в русалку, не может обвинить ее в том, что она не наслаждается бегом по лесам и полям. А русалка не может обвинить тигра в том, что он не знает, как жить под водой и как хороши ночные русалочьи хороводы в тени старых плакучих ив. Но среди людей именно так часто и случается. Сходятся абсолютно разные люди, думая, что их любви будет достаточно для того, чтобы преодолеть все разногласия. И поначалу все хорошо. Каждая ссора заканчивается примирением. Каждая обида тонет в прощении и поцелуях. Но если люди не ищут возможность укреплять брак, не растут и не меняются вместе, не имеют истинных общих целей и не берегут свою любовь, то со временем леди с серебряными крыльями обязательно заглянет в их дом. Любовь – не только праздник. Это еще костер, в который надо подбрасывать дрова и который надо защищать от дождя и ветра. Или, возможно, цветок, который нуждается в подпитке и уходе. Но я должна сказать, что не тогда, 5 лет тому назад, ни на протяжении всех этих лет, что длится эта история, мне и в голову не приходила настолько нелепая и даже идиотская идея, чтобы занять место его жены. Нет, даже мысли такой не было. У меня вообще не было никаких планов и целей. Никаких. Совершенно. Но вы представьте, его глаза были со мной всегда и повсюду, сколько я себя помнила. И я думала, я верила, что это моя судьба, он меня найдет, и мы будем счастливы. Но этого не происходило. Потом я выходила замуж, рожала детей, работала, выживала, удачно и неудачно, решала свои проблемы. И время от времени пыталась изо всех сил убедить себя в том, что время детских сказок для меня закончилось, что он сон, мечта, которой не суждено было сбыться, что я... Возможно, уже не найду его никогда. Но доводов холодного разума я не слушала ни тогда, ни сейчас. Я живу, дышу и действую сердцем. Только сердцем. Я продолжала его ждать и искать. Это жило, горело и вибрировало во мне. Это было неотъемлемой частью меня, частью моей души. Но я была близка к тому, чтобы сдаться, смириться с тем, что он лишь сказка, которая закончилась, так и не начавшись. И вдруг, представьте, я нахожу его, я нахожу моего близнеца, начинаю читать его душу, понимая его, страдать от того, что мы уже никогда не будем вместе. Я приняла как данное, что он старше, женат, осчастливлен детьми. И это ставило барьеры еще более непреодолимые, чем его слава, деньги, талант и положение в обществе. Я обращаюсь к умершей его матери, чтобы попросить избавления от ноши безответной любви, а в ответ слышу: «Ты должна. Никто, кроме тебя». Если в этой несмеянии и был ключик, то он назывался «Ты должна» или «Никто, кроме тебя». Все, программа включилась. Я начинаю думать, как спасти, помочь. Ведь для меня это гораздо важнее, чем помочь себе самой. Все, что я делала с одной мыслью. Может, все дело в том, что я способна, если не совсем убрать, то хотя бы облегчить эту непомерную боль и тоску, спрятанную и загнанную вглубь его глаз и сердца? Если никто не сможет, кроме меня, а именно так сказала его мать, значит, я обязана это сделать. Значит, скорее всего, дело именно в этом. Я должна стать чем-то вроде целебного настоя для его ран. Чем-то, что, возможно, вернет в него веру в то, что его ма не исчезла навсегда, а более жива, чем тогда, когда она была рядом с ним. Веру в то, что помимо трехмерного мира есть и другие. Веру в Бога, каким бы он его ни видел. Я узнала, что бывает любовь, которая не кончается жизнью, а длится века. Я узнала, что в нас живет память прошлых воплощений, что мы тысячами нитей переплетены веками и тысячелетиями с одними и теми же людьми. И у каждого из нас есть задачи, для выполнения которых мы пришли в этот мир. В очередной раз. Ничего и никогда не кончается.